Несмотря, однако, на недостаток этого могущественного на избирательных сеймах средства, денег, сторона московская была очень сильна не только между Литвою, но и между поляками, ибо для большинства избрание Федора казалось самым верным выходом из борьбы двух сторон – Зборовских и Замойского. Когда выставлено было в поле три знамени – московская, шапка, австрийская, немецкая шляпа и шведская, сельдь, то под шапкою оказалось огромное большинство. 4 августа Годунов и Троекуров правили посольство в рыцарском коле, поставили послам скамью против больших панов, а кругом того места сидели паны же радные и послы поветовые. Увидавши, что для них приготовлена скамья, что паны и послы поветовые все сидят, московские послы начали говорить панам радным: «В обычае не ведется ни в каком государстве, что послам, пришедшим от государя своего, речь говорить сидя. И нам как это сделать, что посольство государя своего сидя править? Мы станем от государя посольство править стоя, и вам, пригоже государя нашего, речь от нас слушать стоя же». Паны отвечали: «Мы вам сказываем, как у нас в обычае ведется. Не спорьте об этом. Правьте посольство сидя, а мы при имени государя вашего будем вставать». Послы продолжали спорить. Наконец паны сказали: «Мы вам обычай здешний сказываем. Вы не слушаете, так делайте, как хотите. Мы сядем, а вы как хотите, так посольство и правьте на вашей воле». Сказавши это, паны сели, и послы правили посольство сидя. Для рассуждения о подробностях условий выбора назначили 15 панов духовных и светских, которые должны были съехаться с московскими послами в селе Каменце, близ Варшавы. Здесь тотчас же обнаружились те колоды, пересечь которые Скумин считал таким трудным делом. Паны спросили послов: «Соединит ли государь свое московское государство с королевским, так как Литва соединена с Польшею, навеки и неразрывно? Приступит ли к вере римской? Будет ли послушен папе? Будет ли венчаться в Кракове в латинской церкви от архиепископа Гнезненского? Причастие опресночное примет ли и церковь греческую с римскую соединит ли? Приедет ли в Варшаву через 10 недель после избрания? Напишет ли в своем титуле «Королевство польское выше царства московского»?» Бояре отвечали: «Королевство польское и Великое княжество литовское соединятся с московским государством навеки так, чтоб им против всякого недруга стоять заодно, чтоб жители их могли свободно ездить из земли в землю, жить, свататься и жениться с позволения государя. Государь останется в православной вере. Венчаться на королевстве будет или в Москве, или в Смоленске. Будет уважать папу, не будет препятствовать ему в управлении польским духовенством, но не позволит мешаться в дела греческой церкви. Корона польская будет под царскую шапкую Мономаховую. Титул будет «Царь и великий князь всея Руси, Владимирский и Московский, король польский и великий князь литовский». «Хотя бы, — сказали послы, — и Рим старый, и Рим новый, царствующий град Византия, начали прикладываться к нашему государю, то как ему можно свое государство московское ниже какого-нибудь государства поставить?» Относительно времени приезда в Польшу послы объявили: «В том волен Бог да государь. Как захочет, так к вам и приедет. Нам того угадать нельзя, и наказа нам государь об этом не дал». Паны отвечали, что на этих условиях Федор не может быть избран. И особенно настаивали на вопросе о деньгах, которые царь как можно скорее должен выдать для подкрепления стороны своей на семьи и для найму войска, потому что в случае царского избрания враги с разных сторон нападут на Польшу. Приводили в пример щедрость императора и короля испанского. Послы говорили на это: «Государь наш на наемных людей казны своей даст, что будет пригоже. Вы говорите, что цесарь и король испанский для своего избрания дают вам казну большую, да еще на много лет. Но государь наш хочет быть королем польским и великим князем литовским не для своего прибытка и чести, а только для покоя христианского, для избавления и расширения этим государством. Приводит государь наш то себе на память, что давно уже московское государство и корона польская и великое княжество литовское между собою в неприятельстве, и кровь христианская с обеих сторон лилась. Так его бы государским смотрением кровь литься перестала, и были бы христиане в покое. А вы на такое, государя нашего, родение о покое христианском не смотрите, указываете на цесареву да на испанского короля казну. Ваша воля, если вам деньги христианского покоя лучше, а государю нашему ваше государство зачем покупать? С Божией помощью государь наш сидит на своих государствах. Государь наш хочет, чтобы между всеми христианами утвержден был покой, и стоять бы всем христианам на бусурман заодно. Но если вы говорите, что государь наш должен дать свою казну, должен велеть биться с теми людьми, которые не захотят его выбрать, то значит, он должен воздвигнуть еще больше кровопролития между христианами, а не покой христианам сделать. Паны отвечали: «По всем этим статьям, которые между нами в разговоре были, государю вашему у нас в государстве быть нельзя». Тогда послы, исполняя наказ, объявили, что царь, если не может быть избран сам, желает избрания эрцгерцога Максимилиана. На это паны отвечали: «А не пригоже государю вашему, да и вам, государя, нам указывать. Знаете сами, что мы ни по чьему указу государя себе не выбираем. Выбираем, кого нам Бог укажет, по нашим вольностям». На втором съезде паны опять начали дело о деньгах. Спросили, даст ли им государь на скорую оборону 200 тысяч рублей.